Галеон. Как-то утром Рэнди поднимается рано, долго мокнет под горячим душем, потом встает перед зеркалом и зверски сбривает бороду. Он раздумывал, не поручить ли эту работу специалисту, парикмахеру в гостиничном холле. Но сейчас его лицо откроется взглядом впервые за 10 лет, и Рэнди хочет первым увидеть результат. Сердце бешено стучит, отчасти от первобытного страха перед лезвием, отчасти от предвкушения. Похоже на сцену из какого-нибудь слезливого старого фильма, где пациенту, наконец, снимают с лица бинты и протягивают зеркало. Первое впечатление — сильнейшее дежавю, как будто последних 10 лет не было, и сейчас их придется переживать заново. Потом Рэнди замечает, что его лицо изменилось с тех пор, как последний раз дышало светом и воздухом. Странно. Перемены не то чтобы к худшему. Рэнди никогда не считал себя красавцем и никогда особо не убивался. Однако сочащееся кровью лицо в зеркале гораздо симпатичнее того, что 10 лет назад скрыла щетина. Похоже на взрослое. Неделю назад они с Ави выложили свой план высокопоставленным чиновникам УСТ, Управления связи и телекоммуникаций. УСТ — общее название, которое бизнесмены лепят как желтую бумажку для заметок на любое правительственное учреждение, ведающее подобными вопросами в стране, куда их занесло на этой неделе. На Филиппинах оно на самом деле зовется как-то иначе. Американцы вытащили Филиппины в 20 век, во всяком случае помогли им туда выбраться, и выстроили аппарат центрального правительства. Интрамурос, мертвое сердце Манилы, окружен кольцом неоклассических зданий, примерно как в округе Колумбия. В одном из них, на южном берегу реки Пасиг, размещается УСТ. Рэнди и Ави приезжают с большим запасом, потому что Рэнди, зная про манильские пробки, заложил целый час на двухмильную поездку на такси. Однако улицы оказались на удивление свободны, и теперь у них лишних 20 минут. Они огибают здание и выходят к реке. Ави проверяет, на прямой ли видимости здание корпорации «Эпифит». Рэнди уже это проверил и просто стоит, скрестив руки и глядя на реку. Она от берега до берега забита плавучим сором. Это частью что-то растительное, но в основном старые матрасы, подушки, куски пластмассы и пенопласта. Больше всего ярких полиэтиленовых пакетов. У воды консистенция рвотных масс. Ави морщит нос. «Что это?» Рэнди принюхивается и чувствует, помимо прочего, вонь горящего полиэтилена. Он указывает рукой вниз по течению. «По ту сторону форта Сантьяго живут сквоттеры», — объясняет он. «Они вылавливают пакеты из реки и жгут вместо дров». «Я был в Мехико 2 недели назад», — говорит Ави. «Там полиэтиленовые леса». «Это как?» «Ветер несет из города полиэтиленовые пакеты, и они оседают на ветках сплошь. Деревья умирают, потому что к листьям не попадают воздух и свет. Так и продолжают стоять в трепещущем разноцветном полиэтилене». Рэнди скидывает блейзер, засучивает рукава. Ави словно не замечает жары. «Значит, это Форт Сантьяго», — говорит он и направляется к стене. «Ты о нем слышал?» Рэнди вздыхает. Воздух такой горячий, что выходит из легких, охлажденным на несколько градусов. «Он есть на видео», — Ави помахивает кассетой. «Ах, да». Вскоре они перед входом в форт. По обеим сторонам высечены из вулканического туфа стражники, испанцы с алебардами, в пышных штанах до колен и конкистадорских шлемах. Они стоят здесь около полтысячелетия, сотни тысяч тропических ливней отполировали до блеска каменные тела. Ави интересует более короткий исторический интервал. Последняя война изуродовала стражников куда сильнее времени и погоды. Он вкладывает пальцы в дырки от пуль, как апостол Фома. Потом отступает на шаг и начинает шептать по-еврейски. Проходят два немецких туриста в сандалиях с хвостами на затылке. «У нас 5 минут», — говорит Рэнди. «Ладно, потом вернемся». В чем-то Шарлин права. Минут 10-15 после бритья кровь сочится из невидимых, безболезненных порезов у Рэнди на шее и на щеках. Мгновение назад эта кровь прокачивалась через желудочки его сердца или циркулировала в той части мозга, которая превращает Рэнди в разумное существо. Теперь выступила наружу, и ее можно стереть ладонью. Граница между Рэнди и внешней средой уничтожена. Он вынимает большой тюбик сильнейшего солнцезащитного крема, мажет лицо, руки, шею и то место на макушке, где волосы начинают редеть. Потом надевает хлопчатобумажные брюки, макасы, свободную рубашку и набрюшник с GPS-кой и парой других необходимых вещей, вроде рулончика туалетной бумаги и одноразового фотоаппарата. Спускается в холл и бросает ключи на стойку. Служащие узнают его только со второго взгляда и расплываются в улыбке. Особенно довольны посыльные, может быть, потому что на нем в кои-то веки хорошая обувь. Макасы супердорогие и супермодные. Рэнди всегда считал, что в таких ходят только богатые папенькины сынки, но сегодня это самое то. Посыльные готовы распахнуть парадную дверь, однако Рэнди идет в другую сторону, через холл, мимо бассейна и дальше по пальмовой аллее к каменному парапету набережной. Внизу, в бухточке, гостиничный причал. Катера еще нет, и Рэнди минуту стоит у парапета. С одной стороны, в бухточку можно попасть из парка Рисаля. На скамейках развалились несколько филиппинских бомжей, сидят, смотрят на Рэнди. Рядом с волноломом стоит по колено в воде немолодой человек в семейных трусах и, сжимая заостренную палку, что-то напряженно высматривает в лениво набегающих волнах. Черный вертолет медленно описывает круги в сахарно-белом небе. Это винтажный Хью времен Вьетнамской войны. Он трясется мелкой дрожью и яростно шипит, пролетая над головой. Из дымки над заливом материализуется катер и на выключенном моторе скользит к причалу. Вода идет складками, как тяжелый ковер. На носу катера живым корабельным украшением стоит высокая стройная девушка с бухты каната. Большие спутниковые тарелки на крыше УСТ смотрят почти прямо вверх, как птичьи купальни возле английского загородного дома. Настолько близка манила к экватору. Цемент вываливается из дырок от пули шрапнели, замазанных после войны. В романских арках закреплены кондиционеры, с них капает вода, постепенно растворяя известняковую балюстраду. Известняк черный от какой-то органической слизи, в паучках от корневой системы мелких растений, чьи семена, возможно, занесли с пометом птицы, прилетающие сюда попить и искупаться. Бомжи воздушного царства. В обшитом панелями конференц-зале дожидаются 12 человек, поровну разделенные на боссов за столом и мелкую сошку вдоль стен. Когда входят Ави и Рэнди, начинается кутерьма рукопожатий и обмена визитными карточками. Большая часть фамилий проносится сквозь краткосрочную память Рэнди, как сверхзвуковой истребитель сквозь систему ПВО отсталой азиатской страны. Остается только стопка карточек в руке. Он раскладывает их на своем участке стола, как чудной старикан, пасьянс на подносе. Ави, разумеется, со всеми уже знаком. Обращается запросто, знает про каждого все: имена и возраст детей, увлечения, группу крови, хронические заболевания, любимые книги, расписание светских мероприятий. Собеседники довольны и, слава богу, не обращают внимания на Рэнди. Из полудюжины воротил трое пожилые филиппинцы. Один из них — высокопоставленный чиновник УСТ. Второй — президент недавно созданной телекоммуникационной компании Philitel, которая пытается конкурировать с традиционной монополией. Третий — вице-президент компании 24 часа. Ей принадлежит половина манильских универмагов и еще немало в Малайзии. Рэнди с трудом их различает, но, слушая Ави и применяя метод индукции, вскоре может сопоставить лица и визитные карточки. С остальными проще. Это двое американцев, из которых одна женщина, и японец. На женщине сиреневые лодочки в тон жакету и юбке, того же цвета лак на ногтях. Такое впечатление, что она сошла с телевизионной рекламы накладных ногтей или домашнего перманента. Судя по карточке, это Мэри Энн Карсон, вице-президент АВКЛА, азиатский венчурный капитал, Лос-Анджелес. Как припоминает Рэнди, это вроде бы американская фирма, которая инвестирует в быстро развивающиеся азиатские страны. Американец — блондин с квадратным, как у отставника, лицом. Он собран и немногословен, что в компании Шарлин определили бы как враждебность вследствие подавления, вызванного скрытым душевным расстройством. Представляет открытый Субикский порт. Японец — щуплый, большая голова в форме перевернутой груши, густые сидеющие волосы, очки в тонкой металлической оправе. Вице-президент отделения компании-гиганта по производству бытовой электроники. Он часто улыбается и излучает спокойную уверенность человека, заучившего на память 2000-страничную энциклопедию бизнес-этикета. Ави почти сразу включает видеокассету, в которой на данный момент заключены 75% активов корпорации Epiphyt. Ави заказал ее мультимедийному стартапу в Сан-Франциско, чем обеспечил 100% дохода стартапа за этот год. «Пироги крошатся, если резать их слишком тонко», — любит говорить Ави. Начало пленки содрано с забытого телефильма. Испанский галеон идет по бурному морю. Титры. Южно-Китайское море, 1699 год. Саундтрек слизан с оригинальной монозаписи и преобразован в формат Dolby. Очень впечатляет. «Половина инвесторов АВКЛА — заядлые яхтсмены», — объяснил Ави. Монтажный кадр изготовлен мультимедийным стартапом и вмонтирован без сучка и без задоринки. Просмоленный, усталый, вперед смотрящий на Марсе, смотрит в бронзовую подзорную трубу и кричит по-испански «Земля!». Монтажный кадр. Капитан Галеона, бородатый, в истрепанном камзоле, выбегает из каюты и, словно китцевский кортес, вперяет орлиный взгляд в горизонт. «Корехидор!» — восклицает он. Монтажный кадр. Каменная башня на вершине зеленого тропического острова. Дозорный видит на горизонте оцифрованный и вставленный галеон. Складывает руки рупором и кричит. «Галеон! Зажечь сигнальный огонь!» «Семья директора УСТ увлекается местной историей», — сказал Ави. «Они содержат на свои средства Филиппинский музей». С дружным криком испанцы... На самом деле американские актеры мексиканского происхождения бросают горящие головни на груду сухих дров, которая обращается в ревущую пирамиду огня, такую, что можно мгновенно зажарить быка. Монтажный кадр. Укрепление манильского форта Сантьяго. Первый план — крашеный пенопласт, задний — компьютерная графика. Еще один конкистадор замечает вспыхнувший на горизонте огонь. «Мира! «Эль Галеон!» — кричит он. «Смотрите, Галеон испанский». Монтажная нарезка. Жители Манилы бегут к набережной посмотреть на сигнальный огонь. Среди них монах-августинец. Он поднимает четки и разражается церковной латынью. Семья, основавшая Филител, пристроила часовню к Манильскому собору. Чистенькое семейство китайских торговцев выгружает из джонки рулоны шелка. У семьи, которая владеет сетью 24 часа, китайские корни. Голос за кадром низкий и убедительный. Говорит по-английски с филиппинским акцентом. Актер — брат человека, который крестил внука у директора УСТ. Появляются субтитры на тагальском. Политика УСТ поддерживает национальный язык. В эпоху расцвета Испанской империи важнейшим событием года было прибытие галеона из Акапулько, нагруженного серебром из американских рудников. На него закупали шелка и пряности в Азии. На нем строилось богатство и процветание Филиппин. А появление галеона возвещал сигнальный огонь на острове Корехидор у входа в Манильский залив. Алчная радость на лицах горожан сменяется, наконец-то, трехмерным компьютерным изображением Манильского залива, полуострова Батаан и островков на его продолжении, в том числе Корехидора, на котором дергается крупнопиксельный, плохо отрисованный огонь. Пучок желтого света простреливает через залив, как лазерный луч в Стартреке. Камера скользит вдоль луча, свет ударяет в стены форта Сантьяго. Сигнальный огонь применялся с глубокой древности. На языке современной науки свет — это электромагнитное излучение, которое распространялось по прямой через Манильский залив и несло в себе один бит информации. В эпоху информационного голода этот единственный бит означал для манильцев все. Блюз. Монтажная нарезка современной Манилы. Супермаркеты и шикарные отели в Макати, заводы, где собирают электронику, дети за компьютерами, спутниковые тарелки. Корабли разгружаются в Субикском порту. Много улыбающихся лиц. Сегодня экономика Филиппин стремительно развивается. Как всякая быстро растущая экономика, она нуждается в информации. Не в единичных битах, а в сотнях миллиардов битов. Однако технология передачи информации изменилась не так сильно, как может показаться. Снова трехмерное компьютерное изображение Манильской бухты. На этот раз на Корехидоре вместо огня ультракоротковолновая рупорная антенна, излучающая ядовито-голубые синусоиды на город Манилу. Электромагнитное излучение, в данном случае ультракоротковолновое, распространяется вдоль линий прямой видимости и может быстро передавать большое количество информации. Современная криптография позволяет уберечь эту информацию от нежелательного прослушивания. Монтажный кадр, снова вперед смотрящий на галеоне. В прежние времена положение Корехидора на входе в Манильскую бухту делало его естественным наблюдательным пунктом, местом, куда поступала информация о приближающихся кораблях. Монтажный кадр. С баржи травят в воду толстый осмоленный кабель. Водолазы тянут цепочку оранжевых буйков. Сегодня положение Корехидора делает его идеальным для прокладки глубоководного оптоволоконного кабеля. Информация, идущая по этому кабелю из Тайваня, Гонконга, Малайзии, Японии и Соединенных Штатов, будет транслироваться прямо в сердце Манилы со скоростью света. Снова трехмерная графика, подробно прорисованный вид Манилы. Рэнди знает его наизусть, потому что собирал данные для этой муры, когда ходил по городу с GPS-кой. Лучи битов от Корехидора мчаться через залив прямой наводкой в антенну на крыше неприметного четырехэтажного строения между фортом Сантьяго и Манильским собором. Это здание корпорации «Эпифит», чье название и логотип скромно помещены на антенне. Другие антенны ретранслируют информацию на здание УСТ, небоскребы в Макати, правительственные учреждения в Кессен-Сити и базу ВВС к югу от города. Служащие отеля перебрасывают с причала на катер, покрытые ковровой дорожкой сходни. Как только Рэнди вступает на них, девушка протягивает руку. Рэнди тянется ее пожать. «Рэнди Уотерхаус», — говорит он. Девушка хватает его за руку и втаскивает на катер. Не столько в качестве приветствия, сколько желая убедиться, что он не свалится за борт. «Ами Шафто», — отвечает она. «Глория вас приветствует». «Простите?» Глория. Эта посудина зовется Глория». Она говорит с нажимом, чеканя слова, как будто они общаются по трескучей рации. «Вообще-то это Глория-4», — продолжает девушка. Выговор у нее среднеамериканский, с еле заметным южным налетом и самой чуточкой филиппинского. Если бы Рэнди увидел ее где-нибудь на американском Среднем Западе, то мог бы и не заметить в разрезе глаз примесь восточной крови. У нее выгоревшие темно-русые волосы как раз на короткий хвост. «Секундочку». Она заглядывает в рубку и говорит с рулевым на смеси английского и тагальского. Рулевой кивает, оглядывается, начинает дергать рычаги. Гостиничные служащие убирают сходни. «Эй!» Ами через воду кидает каждому по пачке Мальборо. Те ловят, улыбаются, благодарят. Глория-4 задом отходит от пристани. Следующие несколько минут Ами расхаживает по палубе, ставя галочки в каком-то мысленном списке. Рэнди успевает насчитать еще 4 членов команды, кроме Ами и рулевого. 2 белых и 2 филиппинцев. Все они возятся с мотором и водолазным снаряжением, занятые тем, что Рэнди через множество технологических и культурных барьеров опознает как ликвидацию затыков. Ами дважды проходит мимо, но не смотрит Рэнди в глаза. Это не робость. Язык ее телодвижений достаточно красноречив. Мужчины имеют обыкновение пялиться на женщин, получая удовольствие от их внешности, волос, макияжа, духов и одежды. Я буду спокойно и вежливо этого не замечать, пока ты не насмотришься. Ами, длинноногая и длиннорукая, в запачканных краской джинсах, футболке и хай-тековских босоножках. Наконец она подходит к Рэнди, на мгновение встречается с ним глазами и тут же скучающе отводит взгляд. «Спасибо, что взяли с собой», — говорит Рэнди. «Пустяки». «Мне стыдно, что я не дал на чай тем на пристани. Можно возместить расходы?» «Можете возместить их информацией», — без колебаний отвечает Ами. Она поднимает руку и чешет голову. Острый локоть торчит вперед. Рэнди видит 2-недельную поросль под мышкой и краешек татуировки. «Вы ведь зарабатываете информацией?» Ами всматривается в его лицо, ожидая, что он подхватит шутку и рассмеется, но Рэнди так сосредоточен, что даже не улыбается. Она отводит взгляд, на этот раз с горько-ироническим выражением. «Ты не понимаешь меня. Обычное дело. Я давно привыкла и не обижаюсь». Она напоминает Рэнди знакомых американских лесбиянок. Амазонистых, рукастых кошатниц и лыжниц, не обремененных высшим образованием. Ами ведет его в каюту с большими окнами. Здесь работает кондиционер и стоит кофеварка. Стены обиты учрежденческим пластиком под дерево, на них в рамках лицензии, сертификаты, увеличенные черно-белые фотографии людей и кораблей. Пахнет кофе, мылом, соляркой. Рэнди видит CD-проигрыватель, принайтовленный эластичным шнуром, и коробку из-под обуви с парой десятков компакт-дисков. В основном — авторские песни американской исполнительницы, принадлежащей к нетрадиционной, очень интеллектуальной и в то же время глубоко эмоциональной школе, и сделавшей огромные деньги на популярности у тех, кто понимает, что значит быть непонятым. Очевидный парадокс, хотя на самом деле в этом нет ничего странного. От того, что Рэнди сейчас не в Америке, он просто отчетливо воспринимает такие вещи. Ами наливает и ставит на привинченный к палубе стол 2 кружки кофе, лезет в тесный карман джинсов, вытаскивает непромокаемый нейлоновый бумажник, вынимает 2 визитные карточки и толкает их через стол, одну за другой. Это явно ее забавляет. Она улыбается про себя и тут же прячет улыбку, едва Рэнди успевает это заметить. На карточках логотип Semper Marine Services и имя Америка Шафто. «Вас зовут Америка?» — спрашивает Рэнди. Ами скучающе смотрит в иллюминатор, как будто боится, что он начнет делать далеко идущие выводы. «Да». «А где вы росли?» Кажется, ее увлек вид в иллюминаторе. Грузовые суда из Африки, Шанхая, Владивостока, Кейптауна, Монровии. Рэнди заключает, что смотреть на большие ржавые корпуса интереснее, чем разговаривать с Рэнди. «Может, все-таки расскажете, в чем дело?» Ами поворачивается, подносит кружку к губам и, наконец, смотрит ему прямо в глаза. Рэнди несколько ошарашен. Вопрос со стороны Ами довольно наглый. Semper Marine Services — самое нижнее звено в виртуальной корпорации Ави, одна из десятка водолазных фирм, куда они могли обратиться. Это все равно, как если бы о твоих целях начал допытываться уборщик или таксист. Однако она умная, необычная и очень привлекательная именно из-за своего явного нежелания нравиться. Она пользуется своим положением интересной девушки и соотечественницы, чтобы выторговать себе более высокий статус. Рэнди пытается осторожничать. «Вас что-то беспокоит?» — спрашивает он. Ами отводит глаза, опасаясь, что создала у него неверное впечатление. «Да нет. Мне просто любопытно. Люблю слушать истории. Водолазы всегда сидят и травят друг другу байки». Рэнди отхлебывает кофе. «В нашем деле никогда не знаешь, откуда возьмется следующая работа. Иногда у людей такие офигенные причины делать что-то под водой. Всегда интересно послушать». Ами заключает. «Это кайф». Явно не нуждаясь в другой мотивировке. Рэнди уверен, что она заговаривает ему зубы. Решает дать материал для прессы. «Все филиппинцы в Маниле. Сюда должна стекаться информация. Иногда информацию трудно доставить в Манилу, потому что сзади горы, спереди залив. Прокладывать кабель в бухте — жуткая морока». Ами кивает. Разумеется, ей все это известно. Рэнди пропускает часть предисловия. «Корехидор — более удачное место. С Корехидора можно передавать УКВ-сигнал по линии прямой видимости через залив на Манилу». «Значит, вы продлеваете северо-лусонский кабель от Субика к Корехидору?» «Две поправки по поводу того, что вы сейчас сказали», — говорит Рэнди и замолкает, чтобы поставить ответы в очередь исходящего буфера своей памяти. «Во-первых, осторожней с местоимениями. Что значит «вы»? Корпорация Эпифит, в которой я работаю, создана, чтобы функционировать не самостоятельно, но в качестве некоего виртуального объединения наподобие...» «Я знаю, что такое Эпифит», — перебивает Ами. «Что второе?» «Ладно, хорошо». Рэнди слегка выбит из колеи. «Второе, что продление северо-лусонского кабеля — лишь первая связка. Со временем мы хотим протянуть на Корехидор еще несколько кабелей». В голове у Ами включается какой-то процесс. Смысл сказанного достаточно ясен. Для Semper Marine будет еще много работы, если они хорошо справятся с первой. «Этим займется совместное предприятие, в которое входят, помимо нас, Филител, 24 часа и японская компания по производству бытовой электроники». «А при чем здесь 24 часа? Это же универмаги?» «Они будут заниматься розницей, сбывать конечный продукт корпорации Эпифит». «То есть?» «Пиной граммы». Рэнди успешно перебарывает желание сказать, что это защищенная торговая марка. «Пиной граммы?» «Это будет так. Вы — заморский контрактный работник. Прежде чем уехать в Саудовскую Аравию, Сингапур, Сиэтл или куда еще, вы покупаете или берете у нас на прокат штучку. Маленькую, не больше книги. В ней видеокамера размером с наперсток, тонюсенький экран и уйма памяти. Комплектующие везут из самых разных мест в Субикский порт и собирают там на японском заводе. Все это не стоит практически ничего. Так или иначе, вы берете штучку с собой. Как только вам хочется пообщаться с родными, Вы включаете штучку, наводите камеру на себя и записываете небольшую видеооткрытку. Она в сильно сжатом виде помещается в память. Потом вы подключаете штучку к телефонной розетке, и происходит волшебство. В чем волшебство? Видео отправляется по телефону? Точно. Но ведь видеотелефоны существуют уже давно. Вся фишка в нашем программном обеспечении. Мы не пытаемся отправить видео в реальном времени, это слишком дорого. Мы храним данные на центральном сервере и перекачиваем их, например, в ночные часы, когда трафик низкий и время дешево. В конце концов, данные добираются до здания корпорации «Эпифит» в Интрамуросе. Оттуда мы по беспроводной технологии передаем их универмагам 24 часа в Маниле. Магазину достаточно иметь для этого небольшую тарелку на крыше, декодер и бытовой видеомагнитофон. Пинограмма пишется на обычную видеокассету. Мама заходит купить яиц или папа заскакивает за сигаретами. Продавец говорит вам пинограмма и вручает кассету. Они несут ее домой и узнают последние новости о детях. Потом возвращают кассету в 24 часа для перезаписи. Примерно на середине объяснений Амми схватывает основную мысль, поворачивается к иллюминатору и начинает языком выковыривать из зубов остатки завтрака. Она делает это с деликатно закрытым ртом, но процесс явно занимает ее сильнее, чем пинограммы. Рэнди охватывает необъяснимое желание не утомлять Амми. Не то чтобы он на нее запал. 50 на 50, что она лесбиянка. Просто она такая открытая, такая непосредственная, что ей можно говорить все как равный. Вот почему Рэнди не любит бизнес. Он хотел бы говорить всем все. Ему хочется дружбы. «Попробую догадаться», — произносит она. «Ваше дело — программы». «Да», — отвечает Рэнди, словно оправдываясь. «Но программы во всем проекте единственное интересное. Остальное — клепать номерные знаки». Ами немного просыпается. «Клепать номерные знаки?» «Наше с партнером выражение», — говорит Рэнди. «В любой работе есть творческая часть. Разрабатывать новую технологию или что-нибудь в этом роде. Все остальное — 99%. Заключение сделок, поиск инвестиций, деловые встречи, маркетинг и продажи. Мы называем это «клепать номерные знаки». Она кивает, глядя в окно. Рэнди подмывает сказать, что пинограммы — всего лишь способ наладить приток денежных средств, чтобы перейти к пункту второму плана. Он уверен, что тогда Ами не будет смотреть на него, как на нудного компьютерщика. Однако Ами резко дует на кружку, как будто гасит свечу, и говорит. «Окей, спасибо. Думаю, 3 пачки сигарет это стоило».